В бесценные тихие мгновения перед самым рассветом на берегу Ямуны само собой приходило ощущение близости Бога. Поднявшись, я отправился на утреннюю лекцию. «Все вокруг нас может быть одухотворено», — начал Шрила Прабхупада, как будто угадав мои мысли при пробуждении. «Все есть энергия Господа. Но когда мы забываем о связи какого-то объекта с Богом, это называется материальным сознанием. А когда мы видим, что все связано с Богом, и используем все в служении Ему, такое сознание называется духовным». Чтобы проиллюстрировать эти слова, Прабхупада постучал по микрофону. Возьмем, к примеру, этот микрофон. Если использовать его для исполнения песен о мирской любви, он материален. Но если использовать его для прославления Господа, он одухотворится. Это вопрос сознания. Мы хотим использовать все окружающее нас в духовных целях. Бхакти-йога — это искусство преобразования материальной энергии в духовную. Бхакти, преданность Богу, превращает материю в дух. Слова Прабхупады до основания сотрясли мой мир. Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. «Это настоящая революция», — изумился я. «Его идеи опровергают привычный для меня взгляд на отречение от мирского». Я полагал, что отречься от мира значит отказаться от всего и довольствоваться лишь самым необходимым для жизни. Но честно заглянув в свое сердце, я вынужден был признать, что там незаметно поселилась гордыня. Я гордился тем, как жил все это время в Индии и втайне считал свой образ жизни заведомо лучше всего того, чем жили люди на Западе. Неужели все мое отречение от мира было всего лишь очередным порождением эгоизма, который заставляет человека обманывать самого себя, помогая ему ощущать превосходство над другими? У меня словно выбили почву из-под ног. Конечно же, легко считать духовной красивую природу Вриндавана или храмы с божествами, но микрофон... Я вспомнил, как осуждал западных учеников Прабхупады за то, что они пользовались фотоаппаратами и магнитофонами. Как же глупо было с моей стороны смотреть на них свысока и считать себя лучше только из-за того, что я вел аскетичный образ жизни. Теперь я понимаю, что отречение от мира подлинно лишь в той степени, в которой оно пробуждает в человеке смирение, уважение и любовь. Всего несколькими словами Шрила Прабхупада разбил мою иллюзию. Мое эго было расплющено, но я чувствовал благодарность. Говорится, что святой человек может быть нежнее лепестков розы, но иногда он разит, как удар молнии. В то утро один из гостей начал оправдываться, защищая собственную безнравственность и духовную слабость. Шрила Прабхупада долго слушал, а затем возвысил голос так, что тот зазвучал как гром. «Если ты слаб, стань сильнее. Без решимости человек становится тряпкой. Чем ты лучше животного?» Гость сдулся, как проколотый воздушный шарик. Склонившись перед Прабхупадой, он заверил его, что отныне не будет делать дурных вещей. Когда было нужно, Шрила Прабхупада мог говорить очень резко. При этом все видели, что им движет желание помочь человеку исправиться. Его слова, острые, словно скальпель в руках опытного хирурга, резали только для того, чтобы исцелить. Сам он говорил об этом так. «У духовного учителя должна быть отвага британского полководца и сердце бенгальской матери». Шрила Прабхупада продолжал говорить, обращаясь ко всем собравшимся, и голос его зазвучал почти умоляюще. «Падающая из облаков капля прозрачна, но, соприкоснувшись с грязью, она теряет свою прозрачность. Вернуть в воде ее первоначальную чистоту можно, отфильтровав от нее грязь. Подобно этому, наше сознание изначально чисто, но, соприкоснувшись с материальной энергией, оно утратило свою прозрачность. Повторяя имена Бога, мы можем восстановить наше естественное, блаженное состояние. Он объяснил, что мы должны отказаться от сектантских взглядов и понять, что у Бога есть много имен, в каждой из которых Он вложил свои божественные энергии. «Имя Кришна означает «всепривлекающий», — объяснял Прабхупада. «Он всепривлекающий, потому что он изначальный источник красоты, знания, силы, богатства, славы и самоотрешенности. Если у человека есть хотя бы крупица одного из этих качеств, его считают великим. Бог велик, потому что он источник всех этих достояний и обладает ими в безграничной степени». Вот что значит быть верховной личностью Бога. Затем он объяснил, что путь бхакти очень естественен. Чем больше мы слушаем о Кришне, тем сильнее в нас пробуждается дремлющее влечение к Нему. Основу практики бхакти составляет слушание рассказов о Кришне и воспевание Его святых имен. В той степени, в какой в нас пробуждается любовь, в той же степени у нас возникает и стремление служить. Я часто слышал слова «Бог велик», но объяснение Его величия, данное Шрилой Прабхупадой, так поразило меня, что у меня по всему телу забегали мурашки. Вечером я сидел на холме у подножия храма Мадана Махана. Глядя сверху на Ямуну, я читал молитву, написанную Шрилой Прабхупадой в тот день, когда он приплыл на грузовом судне к берегам Америки. Ему было почти 70 лет. Во время плавания он перенес несколько тяжелых сердечных приступов. При себе у него было всего 7 долларов в индийской валюте, и он никого не знал за пределами Индии. После 30 дней плавания корабль причалил в порту Бостона. Там, в Бостонской гавани, Шрила Прабхупада написал молитву, обращенную к Кришне. Спустя несколько лет его ученики случайно нашли эти записи в старом чемодане. На вершине холма, где я сидел, было тихо. Шелестела листва деревьев на ветру, издали доносилась перекличка лодочников, где-то мычали коровы. В глубоком сосредоточении я медитировал на несколько строф из этой молитвы, которая стала называться молитвой на Джаладути. Мой дорогой Господь Кришна, ты необыкновенно добр к этой никчемной душе, но я не знаю, зачем ты привел меня сюда. Теперь можешь делать со мной все, что пожелаешь. Я догадываюсь, однако, что здесь у тебя есть какое-то дело, иначе зачем бы ты привел меня в это место? Так или иначе, о Господь, ты привел меня сюда, чтобы я рассказал о тебе этим людям. И теперь, мой Господь, только от тебя зависит, чем закончится эта попытка, успехом или неудачей. На все твоя воля. О духовный учитель всех миров, я могу только повторять твои слова. Сделай же, если ты того желаешь, так, чтобы люди поняли меня. Только по твоей беспричинной милости слова мои обретут чистоту. Я уверен, что, проникнув в сердца людей, это духовное послание наполнит их радостью и избавит их от всех страданий. О Господь, я марионетка в твоих руках. И раз уж ты привел меня сюда танцевать, так заставь. Заставь меня танцевать, о Господь. Заставь же меня танцевать так, как ты этого хочешь. У меня нет ни преданности, ни знаний, но я твердо верю в святое имя Кришны. Меня назвали Бхактивиданта, и теперь, если будет на то твоя воля, ты можешь оправдать истинный смысл этого имени. Самый злополучный и ничтожный нищий, Аче Бхактивиданта с вами, на борту корабля Джаладута, пирс Содружества, Бостон, штат Массачусетс, США, 18 сентября 1965 года. С вершины холма я наблюдал, как ему нанесет свои воды по равнине. Размышляя о словах Шрилы Прабхупады, я невольно стал проводить параллели между моим нелегким путешествием из Америки в Индию в поисках учителей, которые могли бы открыть мне знания о Боге, и невероятным плаванием Шрилы Прабхупады из Индии в Америку в поисках учеников для того, чтобы передать им знания о Боге. Похоже, думал я, что Бог раскрывает миру настоящую любовь через тех, кто любит Его. В молитве Прабхупады сквозило смирение, идущее из сердца человека, который оставил все ради духовного блага других. Пожилой человек, перенесший сердечные приступы, без денег, один в чужой стране, он просил Бога только об одном благословении — быть инструментом Его милосердия. Ранним утром следующего дня, разбуженный перезвоном далеких храмовых колоколов, я долго лежал на берегу реки, глядя на утреннюю звезду и вспоминая строки, прочитанные мною прошлым вечером. Сегодня наступал 8-й, последний день пребывания Шрилы Прабхупады во Вриндаване. Как обычно, я вошел в ледяную воду и, стоя по самые плечи, стал произносить молитву. В мягком лунном свете были видны силуэты шпилей отдельных храмов. Небеса, будто укутанные пуховым одеялом, хранили глубокое молчание. Одиночество было моим единственным спутником в этот час. Дрожа от холода, я сложил руки и стал молиться, прося Шри Радху и Кришну помочь мне. Затем я выбрался на берег, отжал воду из одежды и, продолжая дрожать от холода, опять надел ее на себя. Сев, я стал повторять на деревянных четках святые имена Бога, все время размышляя о предстоящем отъезде Шрилы Прабхупады из Вриндавана. Часом позже я шел по темным вриндаванским переулкам, горя желанием услышать последнюю лекцию Прабхупады. Повсюду, разгоняя предрассветную тишину, звонили храмовые колокола. Из каждого храма доносилось пение верующих, торговцы открывали свои лавки. Придя на место, я сел на пол. Зал был полон учеников и гостей, которые негромко пели маха-мантру под аккомпанемент глиняных барабанов и ручных тарелочек. Люди ежились от холода. Некоторые были одеты в шерстяные шапки и свитера, другие кутались в пледы. В помещении курились сладкие сандаловые благовония, но их сладость не могла перебить витавшие в воздухе горечи предстоящей разлуки. Никому не хотелось, чтобы Шрила Прабхупада уезжал из Вриндавана. Когда Шрила Прабхупада вошел в зал, киртан зазвучал было громче и быстрее, но резко оборвался, как только он сел на свое место на возвышении. Лучи восходящего солнца проникали в окна и заливали мягким светом его фигуру. Снаружи попугаи выводили свои рулады, и к этой птичьей симфонии добавился перезвон небольших латунных тарелочек, которыми Шрила Прабхупада начал отбивать ритм. Прикрыв глаза, он запел красивую молитву. Он пел о любви между Богом и душами, предавшимися Богу. А я вслушивался в голос своего сердца. Любовь Шрилы Прабхупады к Богу побеждает меня. Голос Шрилы Прабхупады вливался мне в уши и проникал в самое мое сердце. Я вдруг понял, что все события моей жизни вплоть до сегодняшнего дня предназначались только для того, чтобы подвести меня к этому моменту. В глубине сознания окрепла уверенность. Да, Бог, наконец, показал мне моего гуру. Я почувствовал, как душа моя поднимается и кружится на огромной волне веры, а затем стремительно летит в океан благодарности. Такого со мной еще никогда не было. Радость затопила мое сердце. Я вспомнил о своей первой встрече со Шрилой Прабхупадой в Бомбее. Уже тогда внутренний голос шепнул мне: «Это твой гуру». Но в тот момент у меня еще не было ни уверенности, ни готовности подчиниться этому голосу. Поэтому, пока мой ум боролся с сердцем, я отогнал от себя это чувство и продолжил свои поиски. В конце концов, поиски привели меня во Вриндаван, к Кришне. И вот сейчас сила, бесконечно превосходящая силу моего ума и сердца, примирила их между собой. Да, да, громко билось мое сердце. Мои поиски, начавшиеся на другом конце земли, в Хайленд-парке, штат Иллинойс, наконец, привели меня к стопам моего гуру. В этот момент я понял, что в жизни моей не может быть никакой другой цели, кроме желания помогать Шриле Прабхупаде распространять любовь Бога по всему миру. Мне захотелось стать, пусть самым ничтожным, но инструментом этой миссии любви и сострадания. В уме стали всплывать другие события моей жизни. Мне вспомнился египетский мистик в Гималаях, который предрек: «Терпеливо продолжай свои поиски. Высшие силы помогут тебе узнать того, кого ты ищешь. Верь мне, это судьба. Твой учитель обязательно придет к тебе». Теперь его предсказание сбылось. Бог вложил в меня семя веры в моего учителя, и я ощущал себя плывущим в волнах блаженства. Но в какой-то момент мне пришлось вернуться на землю и честно посмотреть в лицо действительности. Смогу ли я оставаться верным учению моего гуру? В мире бесконечное множество соблазнов, а позорить своего учителя было бы актом черной неблагодарности. Кроме этого, у меня так мало общего с его западными учениками, хоть я и начал с уважением относиться к ним. Смогу ли я жить с ними? У меня есть сильная вера в Шрилу Прабхупаду, но в себя я верю мало. Могу ли я со всей искренностью сказать, что достоин стать его учеником? На глаза навернулись слезы, ноги стали ватными, а сердце тревожно забилось. Я понял, что недостоин. Однако решил во что бы то ни стало обрести со временем необходимые качества. Солнце, прогоняя холод зимнего утра, освещало огромную толпу людей, которые, как и я, собрались, чтобы проводить Шрилу Прабхупаду и его учеников. Неожиданно толпа подхватила меня и понесла. Не успел я опомниться, как оказался лицом к лицу со Шрилой Прабхупадой. Я смотрел в его бездонные карие глаза, а он в мои. Мистическое чувство нахлынуло на меня. Мне показалось, что сам Господь через глаза Шрилы Прабхупады вглядывается мне в душу. Все вокруг исчезло. Шрила Прабхупада спокойно стоял и ждал, пока я заговорю. У меня перехватило дыхание, голова закружилась от переполнявшей меня благодарности. Смущаясь, я произнес: «Шрила Прабхупада, я хочу отдать вам свою жизнь». в наступившей тишине время как будто остановилось. Мгновения тянулись долго, как века. Наконец, легким движением он прикоснулся кончиками своих пальцев к моим сложенным ладоням и мягко улыбнулся. Глаза его, влажные от слез, были глазами отца, дождавшегося возвращения блудного сына после долгих лет разлуки. В его взгляде я увидел безграничное море мудрости, неподвластной времени. Я почувствовал любовь, бездонную, но очень личностную, и меня охватило ощущение покоя и уюта, которые я не испытывал никогда прежде. Слегка кивнув, он промолвил: «Да, ты вернулся домой». Поднявшаяся, словно прилив, волна благодарности вырвалась из моих глаз в виде слез, и я изо всех сил, стараясь держать нахлынувшие чувства, поклонился. Шрила Прабхупада передал свою трость моему другу Шьямасундаре и, пригнувшись, сел в автомобиль. Он улыбался и кивал головой своим друзьям и почитателям, а все разом стали плакать, махать руками и что-то громко кричать. Автомобиль, в котором ехал Прабхупада, тронулся с места, а провожавшие его продолжали плакать и махать руками, пока он не скрылся за горизонтом. Я стоял неподвижно, вглядываясь в ясное утреннее небо. Сегодня, чувствовал я, из-за темных туч моего ума вышло солнце веры. И солнце это, как я надеялся, уже не зайдет никогда. Потоки благодарности лились из моего сердца. Ради этого благословения я перенес все трудности и опасности своего пути. Ради этого сокровища и было предпринято мое путешествие. По этому волшебному мигу плакала моя душа. Бог раскрыл мне мой путь. Туман сомнений и страха развеялся, и вот я оказался перед духовным учителем, настоящим просветленным гуру, которому могу посвятить свою жизнь. Произошло то, о чем я тысячи раз молился и ради чего проливал потоки слез. Чудо, которого я так ждал, свершилось. Моя радость не знала границ. Личность Шрилы Прабхупады олицетворяла собой заповеди всех традиций, которые я изучал за время моих поисков. Его слова открывали мне бесконечную любовь и мудрость целого сонма святых и рассеивали все мои сомнения. Он принес с собой учение, хранимое веками и бережно передаваемое по непрерывной цепи учителей. Учение о том, как развить близкие отношения со всепривлекающим возлюбленным. В сердце моем зажглась вера в то, что этот скромный садху, невысокий и хрупкий, на самом деле бесконечно любит Кришну. И Кришна, Верховный Господь, бесконечно любит его. Во время своих поисков я никогда не сравнивал между собой моих учителей и не считал кого-то из них лучше остальных. Я просто впитывал в себя, словно губка, их наставления и опыт общения с ними, веря, что Бог укажет мне мой путь и моего гуру. В Бомбее Шрила Прабхупада посадил в моем сердце семя наших духовных отношений. Та первая встреча была чем-то вроде моего духовного зачатия. Посаженное им семя незаметно прорастало, а я тем временем пришел на землю Кришны, во Вриндаван, который стал моим домом. Теперь, спустя ровно 9 месяцев после моего духовного зачатия, плод наших отношений родился здесь, на этой святой земле. Оглядываясь назад, я начал видеть, как незримая рука Господа все время вела меня. Каждая ступень моей жизни предстала передо мной чудесным благословением. Я вспоминал все пережитые радости и печали, одержанные победы и обидные поражения, понимая, как все это подталкивало меня вперед на моем пути. Я вспоминал тех, кто окружал меня любовью и заботой, как Кайлаш-баба, и тех, кто презирал меня или хотел убить, как стамбульские бандиты. Все они сыграли свою роль в этой удивительной драме, написанной рукой невидимого Творца. Как воды реки в конце концов вливаются в океан, так и внутренний зов привел меня в итоге к стопам моего Кришны и моего дорогого Гуру. Я плакал слезами благодарности, словно слыша, как Бог говорит мне: «Я здесь. Это я привел тебя сюда, и перед тобою тот, кому ты принадлежишь». Погруженный в свои мысли, я отправился в маленькую комнату в древнем храме, где в течение 6 лет жил отшельником Прабхупада. Сев на пол в крохотном помещении, там, где Прабхупада готовил себе еду, я посмотрел в окно и не поверил своим глазам. Всего в нескольких метрах от жилища Шрилы Прабхупады находилась усыпальница Рупы Госвами, возле которой на меня снизошло откровение и где мне был явлен мой духовный путь. Я вернулся к своему пристанищу на берегу реки, переполненный всем тем, что я пережил в этот незабываемый день. Была уже глубокая ночь. В ночной тишине, озаренной светом луны, я стал думать о том, почему на протяжении всего моего путешествия меня так влекло к берегам рек. Каждая из них питала меня своей мудростью и давала мне прибежище. Глядя внутренним взором в воды Ямуны, я различил в них ручей в Геттисбурге, амстердамские каналы, речку в Люксембурге, лондонскую Темзу, Тибр в Риме и могучую Гангу. Нашептывания каждой из этих рек помогали мне принимать важные решения и приходили на помощь в минуты нужды. Сейчас, вглядываясь в тихие воды Ямуны, я представлял себе, как она начинает свой долгий путь с вершин Гималаев, освещая лесные обители йогов и мудрецов, и в конце концов, повинуясь неведомой силе, приходит во Вриндаван. Так и я, прибыв в Индию, начал свое путешествие с Гималаев. Оттуда река моей судьбы подхватила и понесла меня через лесные обители йогов и мудрецов во Вриндаван, на землю Бхакти, к стопам моего гуру. Глядя на освещенную луной реку, я заметил на ее зеркальной глади собственный силуэт. Все эти месяцы Господь хотел показать мне мое собственное отражение в жизни. Лежа на песчаном берегу, я вспомнил, как молился Богу в своей спальне в Хайленд-парке и с улыбкой прошептал: «Да, все это время ты слышал меня».